Аля, 52. Так, быстро собраться. А что надеть? Вопрос. Надо же быть серьезной. Вон он, бег какой серьезный, деловой. Значит, и мне надо. Кому надо? Денис идет не с очередным заказчиком разговаривать, а с девчонкой, которая какую-то пургу прогнала, а ему просто интересно, насколько далеко этот бред может зайти. Но такой умный чувак не будет зря время тратить, так? Значит, не совсем пурга. Как думаешь, что-то он в этом нашел? И пофигу тогда, какой быть. Он же не с бизнес-гуру идет разговаривать. Он представляет себе, кто ты вообще-то. Тогда, как обычно, сарафан до колена цвета хаки. Тот, что на тонких бретельках. И кроссовки. А что? Зато удобно. Голову помыла? Уже молодец. А она, кстати, не высохла. И шанса не было. Хорошо, что жарко и лето. Еще не перешла к памятнику, а Дениса уже вижу. Стоит около лавочек за спиной Сергея Павловича. И курит. Бег тоже курит. Да что ж такое, все курят. Руку в карман джинсов засунул, в другом цепочка, неизменная белая футболка и серьга. Волосы коротко стрижены, очень аккуратно лежат. Мои длинные, спутанные кудри и мятый хлопковый сарафан выглядят жутко неопрятно на его фоне. «Денис!» — кричу и машу. Показать же надо, что я не опоздала и уже перехожу. Перебегать проспект — идея так себе. Но до перехода и обратно жутко лень. Все равно движение одностороннее. Аля, не делай так больше, пожалуйста. Суровый какой. Как? Не надо бросаться под машины. Я и все подождут. Твоя жизнь и здоровье важнее. Нравоучение? Так сразу? Очень не люблю опаздывать. Тем более, что ты уже здесь. И чего я оправдываюсь? Я понимаю, честно. Но если ты попадешь под машину, встречи нам придется ждать еще дольше. Ладно, прав. Сдаюсь. Поднимаю руки, а сама ржу. Ну, прям как папа говорит. Час почти разбирается с бумажками и внимательно слушает. Может, действительно не такая уж безумная чушь моя формула прогресса? Надо решиться спросить, что он реально обо всем этом думает. А то только кивает и улыбается своими карими глазами. Не смеется, нет. Такое я бы почувствовала сразу. Замолчала. Денис? М? Не отрывает глаз от перечеркнутого ручкой ТЗ. Фиг знает, что за стрелочки там рисует. Жизнеспособна? Или тушите свет, сливайте воду? Ответа не боюсь. Странно. Просто волнуюсь и все, но не страшно. С ним даже слово «страх» как будто не существует. Пока не попробуем, не узнаем. Алгоритм я напишу за пару дней. Тут вводных не так много. Руками считать замучаешься, но тоже можно. Проще, чем я думал. В смысле, слишком очевидно. Яйца выеденного не стоит. Просто ему. Я вообще не понимаю, как сложить это все воедино, чтобы получилось конкретное число повторений и прогрессия в подходе. Нет. Идея интересная. И формула понятная. Откуда столько сомнений? Ему интересно? Слушай, я же не тренер. А вон сколько профессионалов, и никто не додумался. Мне кажется, что это все от лени. Надоело в зале по 3 часа сидеть. Хочу быстро... Используй для дела. Аля, ленивый человек изобрел самолет. Тоже хотел быстро. Используй для дела. Смотрит на меня в упор, прямо в глаза. Стало неуютно. Чувствую себя как под рентгеном. Хорошо. А какие дальнейшие действия? Не зря ж сидели. Опа, затекла. Пишу программу. Она считает. И мы с тобой тренируемся по этим расчетам. Количество повторений, прогрессия в подходах, увеличение нагрузки. И по истечении месяца смотрим на качественные показатели каждого из нас. Изменение структуры тела и физической формы, выносливости. Офигеть! Он не шутил! Он будет заниматься по этой программе. Денис, совсем не обязательно ставить такие эксперименты на себе. Самому интересно. Опять ушел в бумажки. Спасибо. Это так важно. Аля, что важно? Поднял лицо от полностью перекроенного ТЗ. И опять этот его взгляд в упор и насквозь. Как ты отнесся к моей идее? Очень неудобно. Нет, скорее обидно будет, если программу расчета напишешь, а не получится ничего. Потому что идея Г. Знаешь, лучше попробовав ошибиться, чем не ошибаться, но ничего не пробовать. Проникновенно говорит. Очень спокойно, но так тепло. Гениально, ну. Очень ценная мысль, знаешь. Возьму себе, пожалуй, подаришь. Как камень с души. А ведь Денис прав. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Не во всем, конечно, но очень во многом. Забирай. Тебе не жалко. У Бека сарказм в голосе. У Бека сарказм. День открытий. Денис, а какие планы у тебя на вечер? Выпалила, а потом подумала. Таня такой умник. Тратить на тебя время. На удивление никаких. Репетиция завтра. Работа в процессе проверки очередного этапа. Это пара дней еще. Ты как, к мороженому? А что? Могу же я ему мороженое купить? Он вон столько сил и времени на мои каракули потратил. Правда, перечеркал там все по-своему. Но какая нафиг разница? Лишь бы работало. К мороженому положительно. Если оно шоколадное. Вот теперь он реально улыбается. Ртом улыбается. А какое твое любимое? Ленинградское шоколадное и лакомка. И мои. И из Баскин-Робинса. Шоколадное с миндалем и маршмеллоу. Но есть новое. Называется черное золото. В виде слитка. Тебе понравится. Тем более, что я плачу. В смысле? Шок. У него шок на лице. У Бек Назаров может быть шок? В прямом. Не переживай. Сама заработала. Уроки английского с маленьким мальчиком. Источник дохода. Тогда пойдем прогуляем твои кровные. Опять шутит. Шутит опять. Ух! Аля, 53. Который час? Какой кайф, когда солнце почти зашло, а еще светло. Тепло и мухи пока что не кусают. 9 почти. Бек спокойно говорит, а сам явно в сильном недоумении. Я чувствую, как мы столько проболтали. И о чем главное? А не о чем. О мороженом, о школе, об университете. Точнее, специфике Бауманки. Он расспрашивал о моих курсах, о том, чем мне нравится заниматься. И вот какая интересная штука. Пока ему рассказывала, многое о себе узнала. Например, что не хочу быть экономистом. Что сидеть и писать стихи и рассказы могу до бесконечности. Что если подумать, то и гулять, в принципе, не очень люблю. Только быстрым шагом, а лучше бегом. Что помню наизусть половину томов Цветаева и песен Куджавы. А он не смеялся. Он слушал с ухмылкой, разумеется. Но беззлобный, загадочный и хитрый, как у папы. Денис, мне в 10, а лучше в 9:30. Надо быть дома. Смотрю на сотовый, вспомнила, что он существует где-то в этой вселенной. Родители пока не звонили, но судьбу испытывать не хочу. И не надо. Кто знает, когда пригодится удача. Давай накопим. Опять улыбается ртом, а не как обычно. Далековато зашли по каналу. Хорошо, что не в Щелково. Но даже такси отсюда не закажешь. Закрытая для проезда зона. Только по пропускам. Сколько обратно идти? Аля, мы сейчас развернемся, выйдем к заводу и оттуда доедем. Я вслух теперь думаю. Или он телепат? Блин, ты голова. Сама бы не доперла. На себя не наговаривай. Ситуация стресса не у меня. А значит... Как раз мне такие решения даются легче и быстрее. ты бы прошла первый испуг и разобралась сходу. Какая уверенность в моих умственных способностях. Научиться бы так доверять себе. Я теперь знаешь, как буду делать? Как только случается жопа, стану представлять, что эта жопа нереальная, а чисто гипотетическая. А если так, то и разруливать начну быстрее, согласно твоей теории. А вот эту мысль уже я забираю себе. Подаришь? Дразница или правда ноу-хау? Тебе дарю. Великий и ужасный бег Назаров доставил меня до подъезда и отправился в сумерки проспекта. Бегом, без лифта, влетела на 6-й этаж, как будто не гуляла, а вечность спала в хрустальном гробу. Закрыт только нижний замок. Значит, кто-то дома. Дочура, привет. Как погуляла? Отец сидит в полоборота на стуле в кухне и собирается закурить. Хочу побыть с ним. Только телек орёт. Хорошо, пап. Дошли до 2-го КПП. Далековато. С Артемом твоим? Блин, я совсем про него забыла. Не, с Беком. А кто это? Я его разве знаю? Отец напрягся, но делает вид, что шутит. Это басист другой группы, студент МГТУ, мама на РКК работает. Рапорт по всей форме. А почему Бек? Князь, что ли? Ой, папа, не представляешь, насколько он не князь. Это фамилия такое. Есть будешь? Мать спит, а я бы чаю попил. Давай чаю, но только чаю. Как скажешь, Доню. А потом они посидели еще немного, и еще немного, и еще. Пока совсем ничего не осталось. Четко про нас с отцом. Время 12. Артем не писал, не звонил со вчера. А завтра уже выходные. Утром к нему не прибежишь. Значит, занят. Значит, репетирует или работает, или... Или что, интересно? Люша, но ведь и ты ему не писала и не звонила. Завтра реп Стромослябов. Князя слушать удовольствие... сомнительное. Но на Дениса пришла бы глянуть. Сам бит его с гитарой — это должно быть похоже на искусство. Нет, не красота неописуемая, а то, с каким вдохновением он говорил о музыке, басах этих, с такой нежностью, как о любимых женщинах. Честное слово! Кстати, о женщинах. Интересно, у него кто-то есть? Стоп. Аля. А тебе какая разница? У тебя у самой есть парень, между прочим. Надо спросить Бека, можно ли прийти к ним на базу завтра послушать. А то в основном на пандусе пересекаемся, как звучит ХЗ. Да, он и с Михалычем репетировал. Но я только на Арагора смотрела. Всегда. Бек 4. Да. Интересные дела творятся. Сегодня меня кормила мороженым женщина. Такого не было лет 12. Хотя какая там женщина? Девочка. Такого не было никогда. Ухмыляясь, думал Денис. От этих мыслей ему становилось тепло. Хотелось писать музыку, хотелось ее играть. Спонтанно взбрело в голову прогуляться. А это Бек считал бессмысленной тратой времени. Дойти из точки А в точку Б неторопливым шагом. Уже достаточная прогулка. Бек открыл очередной нудный трактат, который взял в Ленинке, и стал читать. Начинать Алин проект в ночь не стоило. Нужна адекватная голова, а то процесс задохнется в переделках. В небольшой комнате молодого человека практически ничего не было. Катастрофически мало пространства. В углу, рядом с окном, еле помещался компьютерный стол. Напротив — шкаф с книгами и одеждой. За ним односпальная кровать. Единственное нефункциональное, что парень себе позволил, две бас-гитары, хорошие колонки, усилитель и старенькую черно-бежевую Ибанез. Погрузившись в специфическое чтиво, но по какой-то необъяснимой причине не клюя носом, Денис не заметил звук сообщения. Только когда решил выйти на балкон покурить, зацепив на автомате мобильник и посмотрев на экран, увидел смс-ку от контакта Аля. Аля. Спасибо за сегодня. Было круто. Можно завтра к вам на репетицию прийти? Послушать, как ты играешь. Необъяснимое произошло с парнем. Он занервничал. Не то чтобы сильно, но на долю секунды ему показалось, что сердце замерло и снова зашлось в привычном ритме. Сжались челюсти и пришлось сглотнуть. Бек разрешил себе ответить, избегая смотреть на часы. Несколько раз начинал набирать текст и стирал полностью. Бек. С тобой очень интересно. Так что мне стоит сказать спасибо. Репетиция завтра в 5. Отправил. Мысленно выругался и сразу набрал еще одно сообщение. Бек. Скажи, куда за тобой зайти в 4:30? Взял из пачки сигарету, зажал зубами. Прикурил на автомате, закрыв рукой пламя зажигалки и опустив подбородок немного вниз к ключице. Затянулся. Выпустил дым вверх, почти полностью запрокинув голову назад. Время исчезло, а бычок никак не кончался. Пролетали на красный, царапая днищами асфальт, ночные тазы космодрома, недостритрейсеры города на опущенных условных десятках, с распорками вместо снятых задних рядов сидений, подсветками, спойлерами и аэрографией. Кто во что горазд. Загорелся оранжевым и завибрировал телефон. Аля. Да не обязательно. Я дойду. Денис покачал головой. Даже глаза, кажется, закатил. И ответил. Бег. Комитет. Дорога. Гаражи. Обязательно. Точка. И сразу Аля. Ну, раз обязательно, то давай у моего дома. Еще. Аська у тебя есть или не сидишь? Улыбка бесконтрольно вылезла сама собой. Бег. Есть. Но это завтра. Скобка. Отправить. Бег. Поставил. Скобку. Бег. Скобку. Ухмыльнулся сам себе. Чудеса. Или надо к доктору. Выкурил еще одну. Выключил свет. И лег. Артем, 22. Суббота подкралась незаметно. Целый день Артем мотался с отцом по строительным рынкам и магазинам, выбирая краску, плинтуса, сантехнику и прочие папины радости. Алексей Геннадьевич собирался летом делать ремонт в бабушкиной и Теминой квартире. Но знакомая бригада освобождалась только в конце августа, начале сентября. Для обстоятельного Алексея это оказался совсем не повод откладывать поиск и закупку всего необходимого. Да и важно было понять разброс цен. Он слишком хорошо знал ушлых прорабов и их извечное «Все так дорого, я в минус работаю». Арагору надоел еще в самом начале. Придя домой, усталости не чувствовал. Вечером, уже через пару часов, они собирались у Костика на шашлыки. Лара обещала прийти. Нужно было грамотно отмазаться от Алочки. Но тут Тёмочка подготовил почву заранее. Еще днем отчитался, что целый день с отцом. Вот и сейчас настрочил грустную смс-ку про «хочу, но не могу». Ложусь лежать, долго и мучительно соображая, написать или не написать. Вот в чем вопрос. Он все-таки набрал сообщение Ольге. Арагор, за тобой зайти? Положил телефон экраном вниз, направился в душ. Спустя полчаса ответа не последовало. Тёмыч вызвал такси. Машина в шашечку подъехала к жестяному сиреневому забору Костика. И Артём увидел Мерседес с кодом 55, перекрывающий ворота. Расплатился и вышел. «Привет, милый!» Матушкин как почувствовал и высунулся ему навстречу в своих традиционных шортах и ритуальном тулупе. «В такую-то жару! Замерз, детка!» В тон ему ответил Арагор. «Ждал, пока ты меня согреешь своим теплом!» Заржал Костян. «Заходи давай! Ребята уже час как приехали!» «Что за ребята?» «Да, друг мой сибирский!» «С девушкой своей?» «Позвонил, сказал, что в Москве. Я его пожалел, горемыку. Позвал поесть по-человечески. В этих столичных ресторанах разве вкусно накормят?» Иронизировал Костик. «Действительно, ты же у нас сердобольный. А кто еще уже на месте?» Как будто в проброс поинтересовался Тёмыч. «Лара с Михалычем тоже пришли, правда, минут 10 назад, но для Михалыча достижение, я считаю. Чего стоишь, как неродной? Заходи». Заколебавшись на долю секунды, Артём пошел за Костиком. На заросшем участке в привычном месте стоял мангал. Большой металлический овальный стол, уподобие крыльца и несколько плетеных складных кресел. Столько же белых пластиковых стульев. В одном из кресел сидела Лара, заботливо укутанная в лиловый, похоже, что новый плед. Рядом, в излюбленном своем гамаке, курил ее брат. С другой стороны от Ольги оказался до отвращения смазливый парень лет 20. Он что-то втирал бывшей девушке Арагора. «Если это твои сумки, то их нужно продвигать. Когда талант...» Успел услышать конец его фразы Тёмыч. «Привет, я Артём». Протянул руку скорее на автомате, а не потому что хотелось. «О-о-о! Костя много о тебе рассказывал». Осклабился красавчик. «Никита, когда успел только...» Силясь, улыбнулся Тёма. Этот Никита был решительно ему неприятен без каких-либо причин. «Да, а вот только что...» Из дома вышла очень красивая высокая блондинка. В коротких белых шортах, на каблуках и в легком топе. Она казалась максимально неуместной в Костиных диких зарослях. Матушкин не то что не стриг траву, он сквозь нее уже продирался. Девушка, оценивающая, просканировала Артема и улыбнулась. «Добрый вечер, Алена». Повернулась к Никите. «Я пойду в машину, звоню». И ушла, не дождавшись ответного представления. «Это моя подруга Алена, как она упомянула выше», произнес красавчик. «Описала себя в красках». Рагор внутренне вздрогнул от голоса до сих пор молчавшей Лары. Ему хотелось обнять ее и поцеловать, или придушить. Но вместо этого он сказал сдержанно: «Оля, здравствуй». «Привет, привет». И опять как лезвием по шее каждое слово. Не слишком ли рано для непринужденного общения? Подумал Артём, но вслух произнес: «Я тоже рад тебя видеть». Вечер обещал быть томным. Костян вис на мангале, периодически присасываясь к бутылке с пивом. Михалыч не вылезал из гнезда. Лара без умолку трещала с Никитой. Странная Алена то молча появлялась, то исчезала из поля зрения. А Арагор медленно накидывался красненьким и бесился на Матушкина. Зачем вообще весь этот фарс? Откуда взялся провинциальный недострептизер? Но вдруг Ольга встала и сама подошла к Артему. «Как ты? Отдыхаешь?» Сделанной теплотой в голосе проворковала она. «Не то слово!» Ядовито выплюнул Тёмыч. «Ну, вот и славно. Хотела сказать спасибо за приглашение. У вас тут интересно, живенько». Спасибо от Лары можно было дождаться в редких случаях. Арагору как-то резко полегчало. «Ты не ответила на СМС». «На какую?» Удивилась девушка. «А, я телефон на беззвучный поставила, наверное, еще днем, чтобы поспать, и не сняла. Что ты писал?» «Хотел тебя встретить, чтобы в дачках не потерялась». «О, ты так мило. Спасибо, Тёма». Проворковала Лара и провела тыльной стороной ладони по щеке парня, как в старые добрые. Арагор застыл. В груди заболело, но вовремя отстранился. «То там Никита? Утомил тебя уже?» В горле у парня пересохло. «Конечно. Давно. Но тут такое дело. Он предложил мои сумки показать своей знакомой в Москве. Говорит, что можно попробовать их запихнуть в ее шоу-рум». Как бы невзначай, но с гордостью протянула Ольга. «Хорошая возможность. Ты талантливый дизайнер», кивнул Артём. «Ты правда так думаешь?» Улыбнулась девушка. «Уверен. То, что случилось дальше, стало абсолютным сюрпризом для всех присутствующих». Ольга обняла Арагора за талию, уткнулась носом в грудь. Тёма наклонился и вдохнул запах ее волос. Провел рукой по голове. Лара подняла лицо и поцеловала своего бывшего парня. Они ушли в дом и провели там около получаса. Костик балагурил и веселился вовсю. Он уже снял шашлык и гонял Матушкина младшего, пока тот накрывал на стол. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» прокричал Костян. «Умеешь ты все-таки!» Лукаво сказал Никита и, расплывшись в довольной ухмылке, посмотрел сначала на Матушкина-старшего, потом на Артема с Ларой. Подмигнул Костя. Михалыч очнулся в гамаке и слез, неуклюже перевернувшись через бок. Выругался, медленно поковылял к столу, потом заметил сидящих рядом сестру и своего барабанщика. «Шо, опять долбанулись?» «Отвали, братик, не твое дело», — подняла брови Лара. Миша криво улыбнулся и еле слышно злобно прошипел: «Феназепам сама от него прятать будешь».